Случайное стихотворение из Тадеуша Сливека. Божья коровка паслась на листочке и растеряла случайно все точки. Мимо листочка случайно я шел, черные точки случайно нашел. Начал я складывать точки в мешок, но уложил их случайно в стишок. Тот, кто случайно прочел эти строчки, может, случайно заметил и точки.